Клондайк, 27 апреля, понедельник. Маячок я в субботу под бампером джипа нашел. Обычный такой маячок кустарного изготовления, который можно в кишке купить в половине лавок. Показал Сане, тот лишь плечами пожал. В Ниве ничего не оказалось. Снимать я его пока не стал. Все равно не секрет, что я домой вернулся. Так что и нечего показывать врагам, что их трюк разгадан. Воскресенье я провел в подвале за работой и дома с книжкой, а в понедельник до 7 в магазине просидел. Так что тоже маячка не трогал. К 7 Дмитрий подъехал, загнал свой рэм во двор, пересел ко мне, и мы выехали на патрулирование, как нас мудрое командование и обязало, доложившись по рации, что уже приступили к выполнению боевого задания. Затем уже я маячок отковырял и перецепил его на киблейзер Селина, стоявший у заднего крыльца Ширли Муры, куда специально подъехал. Просто так, пусть будет. В них камеры на стоянку уже год как не смотрят, и все не починят. Вот пусть страдают. Дежурство — вещь довольно скучная, наверное. Пока еще люди на улице, хоть наблюдать можно. А когда совсем поздно становится, так и вовсе смотреть не на что. Зато думать можно. Дмитрий по жизни молчун, так что идеальный компаньон. Тоже сидит и о своем думает. Проедемся, встанем где-то, откуда в несколько сторон наблюдать можно. Постоим. Время от времени с диспетчером дружины на связь выйдешь. Скажешь, что без происшествий. А оно пока и правда без происшествий было. Один раз у того выхода из кишки, что на перекрестке с кривой, вроде бы драка намечалась, да так и не наметилась. Да и не занимались мы драками сами. Наше дело дружинников вызвать. Вмешиваемся только если совсем злодейство какое-нибудь или тварь увидим. А на пьяные скандалы, семейные разборки, кражи и прочее — это дружинники едут. Твари же в брошенных домах обычно зарождаются. Нечасто, но все же бывает. Ну и вообще любое движение в таких районах вызывает подозрения. Что там нормальному человеку делать? Ночью даже машины там не ездят, а уж если пешеход, то точно подозрительно. Поэтому, когда увидел двух парней, быстро идущих по улице, я прибавил газу. А Дмитрий, высунув руку в окно, осветил их мощным фонарем. Отреагировали они предсказуемо. Рванули в сторону, забежали в дом с выломанной дверью, а когда мы заскочили следом, их и след простыл. Выпрыгнули в окно, перелезли через забор и уже бежали где-то в соседних дворах. Гоняться мы все равно не собирались. Главное, что спугнули. Но в дом зашли. Я огляделся, посветил вокруг себя фонариком. Как я уже говорил, район за нами был застроен практически такими же кирпичными особняками, как тот, который мы с Хмелем купили. Просто нашему повезло, и в нем все время кто-то находился. А тем, что были дальше, уже нет. Их помародерили, утащили стекла, двери. Но вот крыши, например, на многих так и остались на месте. То есть, по факту, вот этот дом вполне ремонту подлежит, как мне кажется. Плесень могла завестись, но вот именно плесень здесь СЭС научилась вытравливать без остатка. Это не проблема. Магия бьет ее на повал. «Что смотришь?» — спросил Дмитрий. «Да так, думаю, это же все восстановить можно». «Наверное», — пожал он плечами. «Если знать как. А что тут можно сделать?» «Дорогой особняк, например, две квартиры на двух этажах». Или по вертикали дом пополам разделить. Элитное жилье, так сказать. «И кто тут жить будет в этом районе?» — хмыкнул он скептически. «Никто. А вот если весь район восстановить...» «Кирпича не хватит. На нем одном разоришься». «Это да. Со стройматериалами в форте тоже не очень. Мало тут строились. А для поляны кирпич золотом обходился». «Может и так», — кивнул я. «А это что?» Дмитрий подошел к подоконнику, присел, аккуратно поднял с пола маленький пакетик, точнее, сверток синей изоленты. Он достал нож, аккуратно надрезал его, посветил. «Наркота! А чему еще быть?» — пожал я плечами. «Вон еще один лежит. Из кармана посыпалось, наверное. Только не знаю, какая наркота». Дмитрий достал из кармана чарафон, активировал функцию счетчика излучения, поднес к веществу. «Понить чуток!» — сказал он. 100 пудов алхимическая. Чистый криминал. Тяжелый. Это верно. Вся наркота с алхимической составляющей под самыми тяжелыми статьями здесь. Бывает и такая, за которую сразу суд и виселица. Фортовские власти к ней очень нервно относятся. Тут когда-то целая эпидемия с мозговертами случилась. Торговцев даже линчевать на улицах разрешили. Так все плохо было. И, кстати, именно на ней Ленёв всерьез поднялся, как Хмель рассказал когда-то. Он вроде разработал операцию, по результатам которой это дело пресекли. Поэтому я связался с дежуркой центрального участка дружины, дал приметы несунов, какие запомнили, получил указание улики запаковать и потом сдать. Не успели еще из особняка выйти, как мимо проехала буханка с синей полосой, помигав нам фарами. Подтянулись. А мы вернулись к машине и неторопливо поехали дальше. Большой район, я 15 домов насчитал. И все не то чтобы в хорошем состоянии, но в исправном, как мне кажется. Каждый дом со своим двором. Все еще и с подвалами наверняка. Ну да, раз у нас есть подвал, то и в этих должны быть. И район Лиги. Вот это хуже всего. Потому что бабы — дуры. Хмель, 28 апреля, вторник. Проснулся затемно. Ничего странного в этом не было. Рано лег, рано встал. И поскольку выпивкой вчера не увлекался и весь вечер цедил единственный бокал, самочувствие нисколько не беспокоило, разве что немного затекли предплечья. Но с тех пор, как перестал пить по утрам разноцветные пилюли Бородулина, это стало обычным делом. Пару минут поработал экспандером, быстро размялся и почувствовал себя полным сил. Но не настолько, чтобы заняться чем-нибудь по хозяйству. Открывать бар было слишком рано, поэтому я без всякой спешки умылся, почистил зубы, оделся и спустился вниз приготовить холостяцкий завтрак. Дело это было вовсе не быстрым. Пока топилась печь, успел сходить в подвал, подкинуть угля в котел и как следует поколотить висевшую в углу боксерскую грушу. Потом выпил остававшийся в термосе со вчерашнего дня чай и съел пару вчерашних же пирожков с ливером. Ну, разве это завтрак? И ливер не особо люблю, и горячего хочется. Я решил не мудрствовать и приготовить на скорую руку яичницу с беконом. Заодно поставил на плиту чайник, благо заварочник был почти полон. Прислушиваясь к веселому шкварчанию яиц на сковороде, взял батон, ветчину, кухонный нож и с разделочной доской ушел в бар готовить бутерброды. Пусть яичница уже с беконом, но по мне колбасы много не бывает. Холодно, опять же, в нашем климате постоянно есть хочется. Постоянно и помногу. Чай не тропики, чтобы одни соки воды целый день попивать. Послышался свист, я бросил нож на разделочную доску и вернулся на кухню. Снял с огня закипевший чайник, убрал с плиты сковородку с уже готовой яичницей. Но только собрался приступить к трапезе, к бару подъехал автомобиль. Иван без всякого сомнения загнал бы пикап на задний двор, но мог заскочить перекусить Клондайк, который сегодня патрулировал округу, поэтому я подошел к окну и выглянул на улицу. Нет, перед крыльцом стояла газель с надписью «Западный полис» на борту. Объявились, наконец. Из машины выбрались двое грузчиков в одинаковых синих спецовках. Я отодвинул засов и пошел к стойке. Помогать таскать кеги не собирался в любом случае. Не барское это дело. «Ставьте в коридор!» — распорядился, когда за спиной распахнулась дверь. И сразу потянуло паленым. Первый миг решил, будто подгорело на кухне, но миг спустя болью опалило левое запястье, там, где его охватило плетение нитяного браслета. «Что за черт?» Я резко обернулся и просто остолбенел. Мало того, что грузчики заявились в бар без кегов, так в руках стоявшего у двери парня ослепительным синим блеском сиял непонятный амулет. Сияющий амулет и сгоревший браслет. Грузчики, оставленные в газели кеги. Я опустил руку к поясу и тотчас сорвался с места ближайший бугай. Прежде чем удалось нашарить револьвер, парень врезался в меня и со всего маху впечатал спиной в барную стойку. Так что прикрытая рубахой кобура оказалась зажата и отшибла пальцы. Грузчик шустро отвел для удара немалых размеров кулак, и я воткнул ему в шею схваченный с разделочной доски нож. Раненый захрипел и отшатнулся. Но воспользоваться передышкой не удалось. Напарник подранка кинулся на меня, замахиваясь телескопической дубинкой. Подобные штуки обыкновенно дополнялись оглушающими заклинаниями. Поэтому я завалился спиной на стойку и со всех сил легнул ногой. Толчок подошвы и ботинка отбросил парня назад, но и меня самого перекинуло через прилавок. Падение на пол на миг выбило из легких воздух. Извернувшись, я ухватил лежавшее под стойкой ружье и поднялся на ноги уже с вепрем в руках. Будь это постоянно готовый к выстрелу жезл свинцовых ос, на этом бы все и закончилось. А так, пока дергал рукоятку затвора, досылая патрон, грузчик оттолкнулся от стола и метнулся в сторону как раз в тот миг, когда грохнул выстрел. Резвость жертвы вкупе со сложенным прикладом и немалая навеска пороха сыграли свою роль. И пуля впустую пробила окно. Рыкнула мотором газель, парень перепуганным зайцем вылетел на улицу, и второй раз я стрелял уже вдогонку, через захлопнувшуюся дверь. Бам! Сметая посуду, я перескочил через стойку и бросился на выход, на бегу раскладывая приклад. Пинком распахнул дверь, выскочил на крыльцо и сразу присел, но предосторожности оказались излишними. Фургон сорвался с места, свернув за угол дома, и скрылся во дворах. Не успел. Вспомнив о подранке, я поспешил вернуться в бар. Но у стойки на полу никого не оказалось. Лишь пятнало пол немалых размеров лужи крови. Засов задвинул вслепую, удерживая ружье одной рукой, а потом упер приклад вепря в плечо и неспешно двинулся по проходу меж столов. Благо, следовало просто идти по алому следу. Натекшая из раны кровь выглядела размазанной, словно парень полз, не в силах подняться на ноги. Тут и там на глаза попадались отпечатки ладоней. Обогнув стойку, я увидел ничком замершее на полу тело и особо этому обстоятельству даже не удивился. Выдернул из кобуры револьвер, взвел курок, отложил на ближайший стол карабин. Держа на прицеле бритый затылок, осторожно опустился к нападавшему, прикоснулся к шее. Пульса не было. Единственный удар ножом оказался смертельным. Что ж, случается и такое. Я ногой отпнул в сторону выдернутый покойником из раны кухонник, отступил от тела и достал из кармана каргобрюк чарафон. Попытался связаться с Гордеевым, но тот на вызов не ответил. Тогда я подтянул к себе стул, уселся на него и уставился на мертвеца, решая, как быть дальше. Вызывать дружинников в свете последних событий не хотелось. Вот не хотелось и все тут. Хотелось перетащить тело через дорогу и оставить в сугробе. Но столь неосмотрительный поступок был чреват неприятностями куда большими, нежели придирки следователей. Клондайк, 28 апреля, вторник. Выехали на Красный, докатили до перекрестка с Кривой. Постояли там. Потом спустились в кишку с дальнего входа, где работала круглосуточная кофейня, куда ходили охранники, уборщики и прочий люд, работавший здесь. Выпили по чашке жидковатого, но горячего кофе с молоком. Дело уже шло к утру. Было тихо, лица у людей вокруг сонные и какие-то пришибленные, какими им в это время и положено быть. Начались сумерки, они в апреле в 4 утра наступают. И в приграничье тоже. Только здесь они тянутся и тянутся так, что пустота на улице кажется немного странной. Примерно в 6 началось движение, появились первые пешеходы, кому на работу пораньше. Покатили грузовики-мусорщики, одно из главных достижений новых времен в форте. Раньше с вывозом мусора, говорят, беда была. Таскали по возможности в заброшенные районы. Зимой еще как-то, а вот к лету там начиналось вообще трындец. Те же эстонские болота до сих пор трогать боятся, чтобы не завоняло. Потом попались навстречу два тяжелых грейдера, пытаются улицы чистить. Тоже примета новой жизни. Пусть я сюда и провалился, но как-то вовремя, наверное. От старожилов, от того же Смирнова, под рюмку чего только не наслушался про былые времена. Я вновь свернул в заброшенный район, оглядываясь по сторонам. Дмитрий зевнул, сказал. «Час остался, и по домам можно». «Ага, отдежурили, считай, спокойно было». Ровно в этот момент я услышал два приглушенных выстрела, каких при этом не спутаешь. Дробовик. И донеслись они примерно с той стороны, где наш дом, потому что ехал я сейчас по Сиреневой. А это как раз есть улица, на углу которой Красного проспекта наш особнячок расположен. Дмитрий тоже услышал, аж подскочил, схватился за свой вепрь, который держал стоймя между ногами, стволом вниз. Затем серенький фургончик с какой-то надписью на борту выехал из-за поворота, с заносом вкатился на Сиреневую и проскочил мимо нас. Я успел рассмотреть надпись «Западный полюс». «Держись!» Развернуть с заносом широкого не получилось. Скорость была маловата. А зубастые подшипники вцепились в лед так, что разворот получился в два приема. Тем временем «Газель» оторвалась от нас где-то на квартал и неслась дальше, набирая скорость. Догнали мы ее быстро. Рядная шестерка легко разогнала джип, и буквально через несколько секунд мы повисли на хвосте у фургона. Тот еще попытался прибавить скорость, насколько получилось, но оторваться не смог. Разница в мощности у нас, ну, очень большая. Однако и обогнать их мы тоже не могли. Улица узкая, с обеих сторон сугробы. Мне бы чуть-чуть вырваться, дальше я своим силовым бампером смогу толкнуть фургон за задним колесом. Его просто развернет, но даже так вырваться не получилось. Но ничего, еще будет возможность, все равно не уйдет. Машины трясло на неровном льду, фургон еще и болтало, он мел хвостом. Водитель изо всех сил старался хотя бы удержать его на дороге, и получалось это явно с большим трудом. Проносились мимо пустые дома с темными провалами бестекольных окон, деревья, столбы без ламп и проводов, заваленные заборы. Но ни машин, ни людей, только мы, что и к лучшему. Дмитрий опустил стекло, половчей перехватил короткий дробовик, явно размышляя над возможностью пальнуть в колесо. Но колес с этой позиции видно не было. В кузове фургона кто-то сидел. Я пару раз замечал лицо за стеклом задней двери, но удержаться на ногах он не мог, похоже. Дальше не такая уж и длинная сиреневая закончилась. Выбор у преследуемого был простым. Или направо к штаб-квартире Лиги, или налево, дальше межзаброшенных домов. Он сбросил скорость, начал поворачивать налево, и я этим воспользовался. Чироки тоже притормозив, не сильно ударил своим железным бампером с кенгурятником в задний левый угол фургона, потащив его на разворот. Тот сразу же потерял траекторию и со всего хода влетел на левую обочину, в сугроб, и в старый бетонный столб за ним. Взлетел фонтан комковатого снега, послышался гулкий удар, я нажал на тормоз, чуть подвернул руль, чтобы не развернуло носом к газели, перекинул рычаг трансмиссии в паркинг и рванул из машины, выдергивая кимбер из оперативки из-под расстегнутой куртки, одновременно складывая предохранитель. Задняя дверь фургона распахнулась, в ней показался вооруженный автоматом человек. Я прицелился в него, но Дмитрий успел первым. Пальнул в него двойкой из своего вепря. Полыхнула тусклая вспышка, тот лишь дернулся и завалился назад, внутрь машины, выронив оружие. Глухое эхо метнулось по пустой улице, вернулось к нам, мгновенно сменившись тишиной, которой я слышал лишь свое дыхание. И я уже бежал к водительской двери с оружием на изготовку. «Замер! Замер, сука! Не шевелиться!» — заорал я, направив через окно ствол в голову водителю. Тот выглядел ошеломленным. Видать, влетел грудью в руль при ударе, и из носа текла кровь. Пока он даже не очень хорошо соображал, что происходит. Я увидел обе его руки, оружия в них не было, и не было никакого на сиденье рядом с ним. Рванул дверцу, тут же схватил его за шиворот, вытащил из-за руля, бросив на дорогу лицом вниз, заорав на этот раз «руки за спину, руки за спину». Он сопротивляться не стал. Руки я ему плотно стянул пластиковым хомутом из тех, что нам выдали в свое время, поднялся, оглядываясь. «Двухсотый!» — сказал Дмитрий, выходя из машины. «И больше никого!» Вид у него был вполне спокойным. Он сменил магазин в дробовике, оглянулся в поисках новых опасностей, но вокруг было тихо. Лишь где-то вороны каркали, разгалделись. Негромко тарахтел двигатель джипа. Я подошел к водительской двери, повернул ключ. Тогда заблымкала напоминалка о том, что я этот самый ключ забыл вытащить. Поэтому пришлось его выдернуть и положить в карман. «Ну что, посмотрим, что у нас есть?» «Давай!» — кивнул я. Мы быстро обыскали арестованного. Нашли на нем большой нож, вроде Боуи, явно с какой-то магией, городской алхимический браслет-амулет от пуль, но не такой, какие мы припрятали, а другую модель — дырокол с увеличенным аккумулятором. С убитого взяли АКМС, но переделанный с укороченным почти под самый газоотвод стволом. На такие моды с Ирака пошла, там и наемники подобное мастерили, чтобы в машине было удобнее оперировать, и местные радикалы, чтобы прятать под одежду. И вот гляди, сюда доехала. Четыре магазина, ГЛОК под 45-й, без запасного, еще один амулет от пуль, такой же, как и у водителя, еще дырокол, обычный, плюс щелчок в петле на запястье. Нормально так ребята вооружились. Документов на нем не было. Потом вдруг мысль стукнула. Хмель. Схватился за чарафон, ткнул в двойку, он ответил почти сразу. «Слава, ты там живой? Это к тебе приезжали?» «Ко мне живой. Одного положил, двое сбежали. Вызвал дружину». «А стоит?» Я вздохнул, потом сказал, стараясь как можно спокойней. «Слава, тебе статья точно нужна? У тебя холодный на руках, и соседи выстрелы слышали. Все верно?» «Вызывай, короче, я продублирую. Мы этот фургон перехватили, один пленный». И дальше я взялся за рацию, вызывая диспетчерскую патруля. Потом по-быстрому попытался допросить пленного, но тот просто мычал. Уже понял, что его сейчас дружинники заберут, так что пугать мне его нечем. Хотя не могу сказать, что в участке ему будет лучше. Еще подозреваю, что скоро Ленёв нарисуется. Почему подозреваю? Да потому что к Кузьминку уже звоню. Правила надо соблюдать, мы теперь с ними в открытую играем. Ну, почти, в части касающейся. Подошел к фургону, посмотрел на борт. Надпись «Западный полюс» почти оторвалась. Бумага на ленте. Одеты грузчиками в спецовках, оба. Заглянул внутрь, пусто. И чего хотели? Не покушение точно. Очередная попытка похищения? Теперь хмеля? Это как-то начинает надоедать. Из-за карты или что-то новенькое? Глянул на бампер Широкого. Ничего, пара царапин. Силовой — штука полезная, хоть и тяжелая. Послышался звук сирены. В конце улицы показался хантер дружинников. Затем почти сразу на улицу выкатился Соболь. В их же цветах. Это уже группа дознавателей и прочее. Давайте теперь общаться. Хмель, 28 апреля, вторник. Неожиданно завибрировал чирафон, напугав своим жужжанием до полусмерти. Я вздрогнул и поспешил ответить на вызов. Звонил Николай. Он поинтересовался стрельбой, я вкратце обрисовал ему ситуацию. И Гордеев ожидаемо посоветовал без промедления вызвать дружинников. Потом отключился. У него тоже без приключений не обошлось. Что к лучшему. Так или иначе, скоро все прояснится. Но совет он дал верный на все 100. По соседству люди живут, могли выстрелы услышать и куда следует сообщить. А у меня труп на руках. Непорядок. Я выругался, взял табличку «Санитарный день» и скотчем приклеил ее снаружи на дверь, поверх пулевого отверстия. Подняв с пола телефонный аппарат, сообщил о происшествии дружинникам. Только звонил на случай причастности к нападению Ханина не в дежурную часть, а непосредственно в приемную отдела контрразведки. Потом набрал знакомого стекольщика с просьбой привести в порядок окно. А что такого? Не оставаться же теперь с выбитым окном. Неожиданно со второго этажа послышался какой-то приглушенный шум. Я быстро поднялся со стула и перебежал к стене. «Хмель!» После секундной паузы послышался от лестницы голос Сани Чародея, который не иначе как перебрался на мою половину дома через чердак. «Я!» «Нормально все?» «Порядок!» Саня спустился на первый этаж и встал на верхней ступеньке, разглядывая кровавленное тело. «И это для тебя порядок? За пиво, что ли, не заплатил?» «Типа того!» Поморщился я и укорил чародея. «А ты, смотрю, не торопился!» «Я спал!» Возмутился Саня, деактивируя короткоствольный чаромет. «Проснулся, сразу прибежал!» Явился чародей босиком в тренировочных штанах и майке-алкоголичке, поэтому сомневаться в его словах не приходилось. К бару подъехала машина. Я выглянул в окно и увидел обычный УАЗ с синей полосой на боку. «Проваливай!» — приказал Саня, когда из машины высыпали вооруженные до зубов дружинники. «Тебя здесь не было!» «С Колей связаться?» «Уже связался, у него своих проблем полон рот». В дверь требовательно постучали, я снял Таурус с боевого взвода, убрал револьвер в кобуру и впустил внутрь группу быстрого реагирования. Разумеется, предварительно представился. Но и так один боец удерживал меня на прицеле, пока остальные проверяли бар. «Я вас сам вызвал, вообще-то!» Поморщился я из-за боли в левом плече, на котором уже проступили кровоподтеки, оставшиеся отхватки зарезанного мной бугая. «Порядок такой!» — отрезал старший сержант и потребовал. «Сядьте и посидите!» «А что такое?» «До приезда следственной группы ничего трогать нельзя!» «Да у меня времени достаточно было!» «Порядок!» — отрезал дружинник, не слушая возражений. Впрочем, я особо на своем и не настаивал. Порядок значит порядок. Сел на стул, голова кружилась, в ушах звенело. Но живой. А это главное. Следственная группа прикатила на «Газели» минут через 10, следом подъехал «Хантер» с мигалкой. Из него выбрался худощавый господин в черном дорогом пальто, конопатый и длинноносый. Начальник отдела контрразведки Григорий Кузьминок пропустил вперед следователей, потом поднялся на крыльцо и покачал головой. «Ну и бардак у тебя, Хмелев!» — протянул он, встав на пороге. «Так это бар, а не библиотека!» «Логично!» Кивнул Кузьминок и отпустил старшего сержанта. «Свободны!» Но сразу поправился. «Пока не уезжайте, на улице подождите!» Бойцы группы быстрого реагирования покинули бар. Один из следователей сунул в пластиковый пакет окровавленный кухонный нож, второй занялся фотосъемкой места преступления. Вольно-наемный эксперт склонился над мертвым телом и забормотал в диктофон. Одна колотая рана в области шеи. Я не стал прислушиваться к его словам и обратил внимание на гимназиста в длинном кожаном плаще и кожаной же фуражке с меховым подбоем. Прибывший вместе со следственной группой колдун присел у стола, под который закатился оброненный нападавшим амулет, и провел вокруг него алхимическим маркером непрерывный круг. Реагент зашипел, намертво въедаясь в доски. «Что там?» — поинтересовался Григорий, когда гимназист провел над крупным кристаллом обыкновенным ивовым прутиком. Колдун предостерегающе вскинул руку, призывая к молчанию, и закрыл глаза, но сразу встрепенулся и поднялся на ноги. «Хитрая штука! Парализатор!» «Почему такая хитрая?» — удивился контрразведчик. «Их в любой лавке навалом, и у каждого второго защита куплена!» «От такого ментальная защита не поможет. Он непосредственно на нервную систему действует. К обороту, кстати, запрещен из-за перманентного паралича конечностей в 10-15% случаев». «Отследить покупателя можно?» «Сомневаюсь», — покачал головой колдун и позвал следователя. «Приобщайте к вещественным доказательствам, только голыми руками не хватайте. Он хоть и деактивирован, но мало ли». «Ладно, излагай, Хмелев, свою версию». Я в двух словах рассказал, как все было, ничего не приукрашивая, ничего не упуская. Но гимназист лишь покачал головой. «Не сходится», — прямо заявил он. «Парализатор был активирован. Либо его не успели пустить в ход, а значит, вы атаковали первым, либо должна быть серьезная причина, по которой он не сработал. Обычный амулет от ментального доминирования не помог бы». «Была защита, была», — подтвердил я и закатал рукав, демонстрируя плетеный браслет с обуглившейся зеленой нитью. «Я заботился я о своей безопасности ни вчера и ни позавчера. Есть свидетели. Так что не надо инсинуаций». «Позвольте». Колдун с интересом осмотрел браслет и даже поводил над ним ивовым прутиком. «Оригинально. Задумка отличная, вот исполнение на троечку». «Почему это? Сработало ведь?» «Сработало», — подтвердил гимназист. «Но видите обугленную нить? Она вплетена в узлы, которые выступают ключевыми точками. И когда произойдет их разрушение, энергия плетения вырвется наружу, и вы останетесь без руки. Я бы настоятельно советовал вам от этого украшения избавиться». Недолго думая, я выщелкнул клинок выкидного ножа и срезал браслет. «Я больше не нужен. Заключение пришлю до конца дня», — заявил тогда гимназист. «Подождите», — задержал его Кузьминок, который до сих пор не задал мне ни одного уточняющего вопроса. «Сейчас машина в участок поедет. Подвезем». И точно, вскоре старший группы подошел к нам с многочисленными пакетами, которые сложили обнаруженные у покойника вещи, и объявил, что они здесь закончили, остается лишь взять с меня письменные показания. Но Кузьминок следовать протоколу не пожелал. «Изложи все в письменном виде до конца дня», — потребовал он. «Вечером пришлю кого-нибудь». «И еще непонятно, как с карабином быть», — замялся следователь, демонстрируя пакет с двумя стрелянными гильзами 12-го калибра. «Разрешение оформлено, огнестрельных ранений у покойника не зафиксировано. Хмелев, ты в кого-нибудь попал?» «Нет». «Карабин оставляйте», — распорядился тогда контрразведчик. «А с этим что?» — указал я на мертвеца. «Позже заберут. В морг на опознание», — пожал плечами следователь. «Особые приметы есть?» — уточнил Кузьминок. «Нет, возможно, что-то под одеждой обнаружится. Карманы пустые, одежду явно специально для дела приготовили». «Хорошо. Возбуждайтесь по попытке похищения. По убийству готовьте отказ. Приеду, подпишу». «Да, тут стрельба недалеко была. Заберите ее у Могилевского и объедините в одно производство». «Есть основания?» «Есть». Следователи погрузились в «Газель» и уехали. Перед баром остались стоять «Хантер» и УАЗ группы быстрого реагирования. Я запер дверь и спросил, заранее зная ответ. «Что за перестрелка?» «Сосед твой фургон перехватил, сел на хвост, когда он от бара отъезжал, и нагнал неподалеку». Кузьминок подошел к стойке и взял чудом не сброшенный на пол бутерброд. «Может, чай?» — предложил я. «Да, давай!» Я поднял с пола чайник, перешагнул через покойника и ушел на кухню. Набрал воды и поставил его на плиту, потом быстро нарезал булку белого хлеба и кольцо кровяной колбасы. И вернулся в бар. «Угощайтесь!» «Ты этого кадра точно раньше не видел?» — указал Григорий на покойника. «Нет». «Не встречал в Западном полюсе, к примеру?» «Не поручусь!» Воздержался я от однозначного ответа, собрал разлетевшиеся по полу хлеб и колбасу и выбросил их в мусорное ведро. Сходил за чайником, наполнил две кружки, пожал плечами. Всего персонала в лицо не знаю. Владимир Михайлович уверил меня, что не причастен к этому прискорбному инциденту. Было бы странно, возьмись он утверждать обратное. Буркнул я, откусил от бутерброда и отпил чаю. Кузьминок последовал моему примеру, потом сказал. Я ему верю. А мне, значит, нет? От разрыва контракта потерял ты, а не Западный полюс. Нет никаких причин оказывать на тебя давление. Нормальное такое давление. Выкнул я, допил чай и вынес из подсобки ведро с лентяйкой. Кровь смывать лучше прежде, чем она намертво в доски пола въесться успеет. Правда, на фургоне и в самом деле была надпись «Западный полюс». Вздохнул Григорий, взяв с тарелки новый бутерброд. Тебе не показалось. Угнали. Гордеев говорит, ватман приклеили. Я наполнил ведро водой, сунул в него нацепленную на лентяйку тряпку и предложил. «Если фургон перехватили, не хотите на место съездить?» «Не хочу». «А чего так?» За тряпкой по полу оставались бурые разводы, но я тщательно замыл оставленный покойником кровавый след, вымыл тряпку и прошелся второй раз. Стало лучше. Григорий доел бутерброд, потер искривленный нос и задумчиво произнес. «Слишком много неясного в этом деле, слишком много. Когда похищают кондуктора, это одно. Но в тебе какая ценность?» «Ха! Тоже мне бином Ньютона. Человек остается без покровительства дружины, и на него сразу пытаются наехать. Первый раз, что ли, такое?» «Тебя не только Ханя напекал, так ведь?» Не вдохновился этой версией контрразведчик. «Сам знаешь, как такие дела делаются. Подошли бы серьезные люди, предложили охрану. Ты бы их в Ширли-Муры направил, правильно?» «Правильно. И Селина с Гамлетом в причастности заподозрить сложно. Ты им живой и здоровый нужен, а не в инвалидном кресле». Я только вздохнул. Кузьминок был кругом прав. Похищать меня никакого резона не было. А если бы Ханин решил рынок перекроить, то налетчики совсем иначе бы действовать стали. С пары коктейлей Молотова начали бы как минимум. Начальник отдела контрразведки взял со стула пальто, надел его, оправил лацканы, затем повернулся ко мне. «Вот и я думаю, кому ты понадобился живым?» «Понятия не имею». «А еще думаю, не связано ли это с тем инцидентом в Лудине, когда горожане Платона захватили, а вы его обратно выменили?» У меня по спине побежали мурашки, но виду я не подал. Утаить тот случай от контрразведчиков не получилось. Но тогда Кузьминок глубоко копать не стал. Когда захватывают кондуктора, мотив лежит на виду. А теперь появилась дополнительная информация для размышления. И наша версия стала трещать по швам. Поэтому я сходу отбрасывать это предположение не стал и задумчиво потер переносицу. «Думаете, это горожане были? Расквитаться решили? Ерунда какая-то. Скорее уж, сестры Холода могли о нашем участии, сами знаете, в чем заподозрить». Григорий указал на покойника. «Это определенно мужчина». «А если наемник?» «Не знаешь их контингент? Уголовники, все в наколках. А здесь ни одной, по крайней мере, на виду. Больше похоже на работу горожан». «Горожане хотели оказать услугу ведьмам?» Предположил я, рассчитывая увести разговор в сторону, но не вышло. «Не так давно Лига полностью прекратила сотрудничество с городом. Причины конфликта нам неизвестны, но информация точная. Так вот, я думаю, может быть, ты в курсе?» Острый взгляд контрразведчика заставил поежиться, но я беспечно улыбнулся. «Чего не знаю, того не знаю». «Ну, не знаешь и не знаешь. Я тоже многого не знаю. Например, зачем ты сорвался из форта в тот день, когда в Лудине захватили Платонова? И почему у тебя было разбито лицо?» Я вздохнул. Вломившихся в особнях парнях, которых застрелил в подвале, мы в дружину во избежание неуместных вопросов сообщать не стали и закопали их в сугробе на одном из пустырей неподалеку. «Это вопрос?» — уточнил я, не став торопиться с объяснениями. «А разве не похоже?» «Дурацкая история. На нервах тогда был, злоупотреблял. Утром упал и нос разбил. Гордеев психанул и ждать меня не стал. Один уехал. А я кровь остановил и за ним сорвался». «Долго останавливал, как мне сказали». «Так я и здоровье заодно подлечил. Об этом вам разве не рассказали?» Кузьминок кивнул и направился на выход. В дверях развернулся, указал на меня пальцем и заявил. «Я за вами присматриваю!» И вышел за дверь. Сказал, присматриваю, но УАЗ с группой быстрого реагирования укатил вслед за Хантером. Вот тебе и присмотр. Ругательство вырвалось тихим шепотком. Громче я его повторять не стал. Вместо этого оттащил покойника к порогу, поменял воду и принялся в третий уже раз замывать пол. А когда за телом приехали из морга, прошелся с лентяйкой еще раз. Особого смысла в этом уже не было, просто требовалось хоть чем-то себя занять. Иначе на душе как-то уж совсем тошно становилось. Так тошно, что даже пить не хотелось. Не знаю, кто и зачем это устроил, но вывести меня из зоны комфорта ему удалось совершенно точно. Я даже визиту стекольщика обрадовался не столько из-за быстрой починки окна, сколько в силу возможности отвлечься на банальное обсуждение погоды. Хорошо поговорили, в общем. Еще бы счет за работу поменьше был. Клондайк, 28 апреля, вторник. Дознаватели на месте перестрелки надолго нас не задержали. Все очевидно и понятно, мы при исполнении были, в конце концов. Услышали выстрелы, увидели убегающую машину с полуоторванной фальшивой надписью, погнались. Те попытались скрыться, а потом еще и отстреливаться. Потребовали от нас написать рапорты, что мы пообещали немедленно сделать вместе потеплей. Задержанного увезли в Хантере, за трупом приехала еще одна газель, помятая с левого бока труповозка, но такая, которая сперва в отдельный морг везет. К убитому, скорее всего, еще и колдуны наведаются. Остатки ауры поснимать и все такое. Там уже на носилках один труп лежал, завернутый в полиэтилен. Газель злодеев, хоть и мятая, оказалась на ходу. Ее просто угнали. А мы, попрощавшись с дознавателем Могилевским, который был в группе за главного, поехали в паб. Паб, к моему удивлению, был открыт. Хмель замыл с пола большую лужу крови, похоже, а воду выплеснул в сток у края тротуара, отчего остатки снега там порозовели и выглядели подозрительно. Но что кровь, сразу и не скажешь, так что нормально. Дыра в двери была заклеена с обеих сторон листками бумаги. Труп увезли, та же газель прихватила и его. «Ну давай, наливай, рассказывай!» — с порога объявил я. Людей в пабе пока не было. Рано. В это время разве что случайно и похмельные залетают. Но вот сейчас никого не было. Или хмель только открылся. «Пиво?» Хмель спросил чуть с подозрением, выразительно покосившись на часы. «Мне чаю!» — замотал головой Дмитрий. «А мне пиво!» — радостно объявил я. «Это у тебя, Слава, утро. А я с ночного дежурства. Сейчас спать пойду, так что самое что ни на есть вечер. С тебя показания взяли уже?» «Кузьминок». «Кузьминок? Из дружины не приезжали, что ли?» «Кузьминок сразу дело забрал. Я ему что-то про происки конкурентов загнул, но он сказал забыть. Думают, что тут что-то серьезней». «Почему думают?» «Откуда я знаю?» Мель выставил передо мной полную кружку. «Мне он не докладывал. Но есть чувство, что им что-то известно. Захват Платона припомнил. Явно на город грешит». «Город? За карты приходили?» «Вообще-то логично предположить». «Может быть и город, но вот в то, что городские шпионы мне будут колеса спускать. Как-то сомневаюсь я». «Колеса?» «Золотники вывинтили». «Хм, ну да. Теперь уже нелогично. Если хмеля похитить хотели, самое глупое, что можно сделать перед этим, — начать пугать. Жертва от такого только насторожится. Может, хмель и насторожился? Слав, а расскажи, как было, подробно». «Этому сейчас чаю налью». Он показал пальцем на Дмитрия, уже севшего писать рапорт. «И расскажу. К пиву дать чего-нибудь?» «А что есть?» «Пирожки с ливером остались со вчерашнего, только холодные». «Давай парочку, я не завтракал, а косею с пива». Из подвала поднялся Иван, подошел поздороваться. «У нас все приключения». «Да вижу. Разберемся, надеюсь». «Хотелось бы». Хмель оставил бар на помощника, сам подсел ко мне за самый дальний столик. «Ну, расскажи, как было». Хмель рассказал, неторопливо, обстоятельно, со всеми подробностями. «Ну, молодец, отбился, хоть и случайно». «Слав, вот зачем тебе оружие, если ты носишь его в обычной сумке? Держишь под прилавком без патронов патронники, со сложным прикладом. Для чего делается складной приклад?» «Для компактности». «Для езды в машине. Выскакиваешь и раскладываешь. Слав, почему патронов в стволе не было?» «Ну, техника безопасности». «Чьей безопасности? Того, кто на тебя нападает?» Есть предохранитель, он в вепре удобный. Там и спуск такой, что случайно нажать трудно. То есть получается, что на тебя нападают, а ты должен достать оружие, дослать патрон, при этом без приклада это медленней. Потом ты там начинаешь что-то делать. Револьвер на тебе?» Он молча похлопал по кобуре под рубашкой. «А почему не стрелял?» «Он сразу на меня кинулся. Прижал к стойке. Не дотянуться было. Попытался кулаком навернуть. Я его ножом достал. Нож ведь случайно там оказался?» «Ну, так-то да». «А если бы не оказался, что бы делал?» «Так выкидуха в кармане. Ее просто доставать дольше было». «С выкидухой против двоих вооруженных?» Дмитрий прислушивался к разговору с явным любопытством. «А как еще?» «Если на тебя бегут, а ты вооружен, не жди, блин. Успеешь достать ствол или нет, отбегай. Маневрируй. Всегда подставляй левый бок. Если бьют уже, не отмахивайся. Прикрывай ствол собой и продолжай его тащить. Я покажу, смотри». Я встал из-за стола. «Вот я здесь. Противник метра три или сколько до него было?» 3-4, это до второго. Первый ближе подойти успел». «Значит, я левой рукой хватаю свитер или рубашку, как у тебя, за полу, поддергиваю ее вверх, смотри». Я начал медленно показывать. «И при этом двигаюсь в сторону. Не боюсь даже спиной повернуться, лишь бы прикрывать собой оружие и основную руку. Даже если навалится, тащу ствол». Я, горбясь и почти пополам согнувшись, медленно вытащил кимбер. «И вот так, все еще прикрывая собой, стреляю в упор или сблизи. Никакой амулет на такой дистанции не работает, кстати. А в упор ты еще в него всю струю газов запустишь». «Он мне по голове по-любому успевал дать. А там товарищ не маленький был». «И что? Нагни голову, напряги шею, не подставляй лицо. И что дальше? Там же кость, только руки отобьет. Ты знаешь, почему человека в драке неопытного нокаутируют? Потому что он голову от плюхи старается держать подальше. То есть тянет шею, подставляет подбородок. А надо ее наклонять вперед, подставлять лоб и держать как можно ниже. Пусть бьет. Это теперь его проблема». Я вновь вздохнул. «Раз ударит, два, с третьего ты его застрелишь. Нокаут — это всегда неожиданный удар. А если удара ждешь, хрен тебя кто запросто вырубит». «Я сумку же быструю купил», — напомнил он мне. «А ты с ней практиковался?» И ткнул его пальцем в грудь. «Вот только честно. Я просто уже личную статистику собрал. На тебя и раньше нападали, и ты ни разу не смог вовремя вытащить ствол. Потому что он каждый раз у тебя хрен знает где, и доставать ты его не умеешь». «И что делать будем?» «Будешь ко мне на курсы ходить по вечерам». Я убрал пистолет в кобуру и сел обратно за стол. «Потому что иначе тебе оружие просто не нужно. Я все это умею, и все равно каждый день хоть 10 минут, но практикуюсь. А ты ствол купил, а стрелять не купил. Пулевая стрельба в тире и динамо меткость дает, но больше ничего». Я и вправду возмутился. «Ну, какой смысл вооружаться, если ты это все применить вовремя не можешь?» Хотел и дальше продолжать высказываться, но тут прямо у окон остановилась машина казенного вида «Хантер» с мигалкой на крыше. Следом подъехала грязная Нива с эмблемой «Форт Логистика» на борту. Двери открылись, с заднего сиденья выбрался невысокий мужик в вязаной шапочке под шлемники. С ним вышли еще двое вооруженные. «Это кто?» «Гельман». Мне показалось, что он произнес это с облегчением. «Доложили уже, значит». Когда Гельман вошел в бар, я его узнал. Видел разок на стоянке перед штабом патруля. Он у них за зам по тылу там. А теперь еще и хмель, теневой партнер. Подошел к столику, поздоровался, потом спросил у Славы. «Где можешь ТТТ организовать?» «Пошли вниз. Сюда сейчас народ подтянется». Они ушли, а я тоже сел за рапорт, попутно попивая пиво под пирожок. Все же голодный. Хмель, 28 апреля, вторник. Лучший способ отвлечься от нелегких раздумий — занять себя делами. Так и поступил. Поначалу просто руки опускались, но понемногу втянулся. Осколки стекла подмел и в мусорное ведро выкинул. Незамеченные брызги крови подтер, сдвинутые столы по своим местам расставил. Потом приехал Иван Грачев, и мы открыли бар. А почему нет? Нельзя от всех закрыться и надеяться, что пронесет. Не пронесет, факт. Когда я уже позвонил плотнику и договорился о замене простреленной филенки, подъехал автомобиль Гордеева. Накормил его с Митей завтраком, рассказал о случившемся ожидаемо выслушал кучу советов о том, как вести себя в подобных обстоятельствах. Возмущаться нотациями не стал, если на чистоту все было по делу. Так уж получилось, что при обучении в братстве упор делался на несколько иные вещи. Чего там точно не преподавали, так это индивидуальной огневой подготовки. Лишним не будет. Потом пожаловал Гельман, заместитель начальника патруля, захотел общения наедине. И я отвел его в подвал. Артем с интересом оглядел сводчатый потолок, баки и котлы, потом улыбнулся. — Первый раз здесь. — Пиво будешь? — Нет, я поговорить. — Подожди. Остановил я его, взял собранный Саней чародеем детектор и прошелся по комнате, выискивая возможное подслушивающее устройство. Ничего не обнаружилось. — Чисто. — И часто жучки в пивоварнях ставят. — Так и похищают пивоваров не каждый день. — Логично. Гельман расстегнул пальто и повесил его на вешалку, потом уселся за стол и указал мне на место напротив. — Рассказывай. Я с обреченным вздохом начал в очередной раз описывать утренние события, но, как оказалось, само по себе нападение нисколько Артема не интересовало. — Брось, Слава! Ты это дружинникам заливай, они такое любят! — Не понял, — насторожился я. — Меня не интересует как, меня интересует кто и зачем. Кто на тебя наехал, Слава? — Понятия не имею, — ответил я, особо даже не покривив при этом душой. Гельман забарабанил пальцами по столу. «Так дела не делаются. Есть устоявшийся порядок действий. Если ты перешел кому-то дорогу, тебе намекнут. Не поймешь намека, объяснят доступно. И лишь потом, повторяю, только после этого применят меры физического воздействия». «Да ладно». «Пойми, Слава, весь форт давно поделен на сферы влияния. Поломаешь мелкого коммерсанта, он под серьезными людьми ходит». И не напрямую, не очевидно, а через десяток прокладок. Себе дороже. Так больше не делают. Прямо семёра церемониться станет. Ты мне зубы не заговаривай. Меня всякая басота не интересует. Скажи, намеки были? А ты чего всполошился? Не считая того, что штаб на тебя оформлен? Ну да, не считая. А дело в том, Слава, что намеки могли быть не только тебе адресованы. Или вообще не тебе, а мне. Об этом не думал? Я откинулся на спинку стула и задумался. Определенный резон в этих словах был. — У тебя неприятности, Артем. — Если не заметил, я на себя неплохой бизнес перевел. Многие на него облизывались, хмель. Очень многие. — А я тут при чем? — А на кого здание оформлено? Где Форт Логистика базируется, а? Мы теперь в одной лодке. Я кивнул. Действительно в одной. — Ладно, были намеки, но очень тонкие, и я их не понял. «Так, может, они были не тебе? Излагай!» Но ни патрон на капоте, ни спущенные колеса ничего Гельману не сказали. «Ерунда какая-то!» — пробормотал он, задумчиво глядя куда-то в сторону. «Ерунда! По мне должен был последовать еще один намек, а никак не налет!» «Думаешь, разные люди?» «Ничего не думаю». «А стоило бы! Думать далеко не столь вредно, как об этом говорят. Я бы даже сказал «полезно». Хотя бы иногда. — Не кипятись, Артем. Думал я, думал. И даже к тебе приходил по этому поводу, так? Заместитель начальника патруля удивленно хмыкнул. — Так ты на Ханина грешишь? — А на кого еще? Только с ним разошлись, сразу начались намеки. — Ханин бы на тебя труп повесил. — У соседа подвязки в дружине отмазали бы. — А Селин? — выдвинул новую версию Гельман. — Беспокойные ребята могли тебя крутить начать. — Крутить могли. Налет зачем устраивать? — Да, не вписывается. Значит, нет идей? — Нет, но если к тебе придут с разговорами, ты не забудь, что мы в одной лодке, да? — Я тебя умоляю, Слава. Когда я забывал о друзьях? — У тебя есть друзья? — не удержался я от укола. Гельман поднялся из-за стола и снял с вешалки пальто. — Смешно, — пошутил, — смешно, — обернулся он, застегивая пуговицы. — Мой тебе совет. Прими 100 грамм и ложись спать. Не у всех есть чувство юмора, знаешь ли. — Приму к сведению. Пиво возьмешь? — Нет, спасибо, коньяк предпочитаю. Держи меня в курсе, хорошо? — Меня бы кто в курсе держал. Я послезавтра до конца недели уеду. В понедельник с утра вернусь только, наверное. — Не пропадай. Напутствовал меня Артем Гельман и взбежал по лестнице, покидая подвал. Я поплелся следом и даже вышел попрощаться. Уже на крыльце заместитель начальника патруля указал на Ниву с эмблемой «Форт-логистика» и предупредил. — Ребята постоят тут на виду сегодня-завтра. — Тоже намек? — Именно. Гельман укатил, я вернулся в бар и подсел к Николаю и Дмитрию. — Ну что? — спросил Гордеев. — Ничего, — покачал я головой. — Боится, как бы не из-за раздела наследства Жилина пожаловали. — А могли? — удивился Митя. Я задумался об этом, но сразу покачал головой. — Нет, не могли. Я поднялся из-за стола. — Ладно, пойду показания оформлю. Кузьминок обещал человека вечером прислать. — Если что, позже поговорим. И это... Там Нива стоит, не обращайте внимания. Гельман оставил. — А смысл? — удивился Митя. — Если что, в машине их и положат. А вот клондайк о мотивах Гельмана догадался сразу. — Это для тех, кто колеса спустил, так? — предположил он. — Именно! — кивнул я и отправился искать ручку и чистую бумагу. Проходя мимо стойки, вдруг вспомнил о словах приезжавшего с контрразведчиками колдуна и повернулся к помощнику. — Да, Ваня, представляешь, меня ведь браслет сегодня спас. Не говорил? — Отлично! — обрадовался Грачев. — Передам девчонкам! — Передай. А еще передай, что сработавшая нить могла нарушить узелки, и выброс энергии оставил бы меня без руки. — Ох ты, блин! — Вот тебе и блин! Так что и благодарность передавай, и для размышления информацию. — Но завтра им подходить? — Обязательно! — похлопал я по плечу приунывшего помощника. — Обязательно пусть приходят. Хрен я без такой защиты теперь из дома выйду. Клондайк, 28 апреля, вторник. Проспал я часов до 4 вечера. Будильник тянул меня из сна минут 10, наверное, в 3 приема. Но я все же поднялся, мотая головой и пытаясь вернуться в нормальный мир из царства Морфея. У меня с дневными пробуждениями всегда так. Огляделся, вылез из-под одеяла, убедившись, что в моей тесной студии вполне даже тепло. Отопление работает как раньше, но вот за окном уже весна. Поплелся в душ, долго стоял перед зеркалом, размышляя на тему «бриться-не бриться». Брился я вчера, сегодня уже щетина. Но если ее соскоблить, то не получится побриться завтра утром. Не вырастет. Поэтому плюнул и бриться не стал. Хоть щетиной ходить и не люблю. Потом в очередной раз вспомнил, что дома жрать нечего. Мысль про чай с печеньем как-то не порадовала. Хотелось настоящей еды. Подумав, решил, что тейк-вэй из китайского снежного дракона будет в самый раз. Давно там не ел. Надо и остальным предложить тогда. Можно было бы Димку послать, он машину нормально водит, но еще и заправиться надо. Сам съезжу. И еще раз по пустому району хочу проскочить. Как-то... Ну вот засела мысль в голове. Понимаю, что сам не потяну и с партнерами не потяну. Наверное, но больно проект удачным кажется. Надо над ним подумать всерьез. Спустился сначала в мастерскую, где с удивлением обнаружил Саню, корпевшего над чем-то в своем углу. Человек он творческий, так что на рабочем столе и верстаке бардак. Сразу два компьютера включено, гудит микроволновка, из которой он сделал зарядную камеру, тускло светится большой кристалл-аккумулятор. — Саня! — спросил я осторожно. — Что случилось? — Ты случился! Достал меня со своим глушителем! — И ты хочешь сказать, что вот прямо сейчас... Я не договорил, предоставляя ему право самостоятельно завершить мысль. — Именно это и хочу сказать. Диаметром в дюйм делать... 25 миллиметров, чтобы стандартный крепеж можно было использовать. Сегодня закончишь? Хорошо, если завтра закончу. Или послезавтра. Сделать не проблема, она не сложнее того амулета, что я тебе тогда давал. Саня задумчиво почесал в затылке, глядя на какие-то графики на экране своего лэптопа. Проблема рассчитать пузырь, куда зона тишины пойдет. Надо ведь так, чтобы глушило выстрел. Но ты все слышал сам, так что максимально вперед фокусировать. «На какой дистанции звуковой барьер хлопает?» «У пистолета барьера нет. У нас все дозвуковое. Ну, кроме Кэссела. А с винтовками, ну, черт его знает, испытывать надо». «Тогда пистолетное завтра закончу. С этим проще», — уверенно сказал он. «Но ты на винтовку хочешь, так?» «В идеале, да, на гайда. Прицел с вампиром у меня есть. Поставить глушак, вундервафля получится». «Продавать не будем?» Саня чуть насторожился. «Ни за что». И болтать про это тоже не будем, понял? Есть вещи, которые лучше иметь только самому. Стоит подобному разойтись по рукам, и ты рискуешь потерять большое преимущество. Такими вещами я пока считаю прицел «Аэровизор», который работает в любой темноте, в любом тумане и снегопаде, высвечивая цели, пули с железным корнем, которые высасывают защиту любого амулета и потом сами взрываются так, что носителя пули вырубают. И вот этот глушитель, если заработает. Это все только для нас. На продажу что проще. «Китайскую жратву будешь?» — спросил я, снимая с вешалки куртку. «Буду». Саня даром, что не крупный и тощий, а жрать гораст, мне за ним не угнаться. «Что тебе взять? Я в снежного дракона сгоняю». «Да что и всегда! Свинину по-сычуански, лапшу три вкуса, черный соус, блинчики с зеленым луком и пельмени жареные тоже возьми». «Окей». Поднялся в магазин, где Димка сидел за прилавком, слушая музыку по радио. «Да, у нас теперь есть радиостанция в УКВ, так и называется, Форт Радио. Музыку крутят, ток-шоу устраивают, новости читают. Не магическое, а самое именно радио. Зато теперь приемники стало выгодно вести. Народ их хватает, а в лавках в кишке мастера переделывают их под магические аккумуляторы. Сейчас по радио диджей с глупым голосом несет какую-то пургу на рекламную тему. Кстати, надо бы и нам сделать ролик по поводу хутора». «Что у нас сегодня?» «Ружье продал, длинный браунинг. Патронов так неплохо взяли. Я все записал». Он хотел открыть журнал, но я отмахнулся и сказал: «Если есть чеки, то давай, я завтра все разом в банк отвезу». Димка выдвинул ящик кассы, вытащил три чека, сунул в конверт. «Тебе китайской еды привезти?» «Не, спасибо, я уже обедал, а ужинать рано». «Ну да, это не Саня. Тому только давай». «Пошел, скоро вернусь», — сказал я, выходя из магазина и натягивая на ходу куртку. Ну и кобуру на поясе привычно ощупал, рефлекторно. «Да, кобура уже на поясе. Весна. Куртка вместо тулупа». Вывел Широкого из гаража, свернул налево, к кривой, поехал неторопливо. Наледь у ближней колонки разбили все же. А вот тротуары пока скользкие, народ идет осторожно. Теперь риск не просто упасть, но еще и упасть в лужу присутствует. У въезда во двор знакомый Хантер Дружинников стоит. Возле него трое в городском камуфляже. У двоих помповые дробовики, короткие на плече. Вот рубь за 100, что два первых выстрела в каждом — это мои усыпляющие. Очень хорошо, что их дружина у меня заказала. У поворота к западным воротам тормознул самосвал. С него ссыпают гравий. Ямы пытаются как-то прикрыть. Какие уже из-подо льда полезли. Мартышкин труд. Надо ждать, пока весь снег сойдет, и дальше забивать смесью глины и этого гравия. Асфальта у нас нет. Кстати, слышал недавно как раз по радио, что деревянные тротуары думают делать в городе. Очень было бы неплохо. В Архангельске работает, так почему бы не здесь? На перекрестке с кривой глянул на стоянку перед центральным городским банком. Пусто. Надо было все чеки взять, что в сейфе лежат. И сейчас обналичить. Наверняка очереди нет. Но не подумал. Справа осталась маленькая промзона с наглухо закрытыми воротами. Склады какие-то. Дальше мелькнули корпуса общак патруля. Две длинные кирпичные четырехэтажки удручающего серого цвета с потеками. На стоянке перед ними бригада дворников разваливала и разбрасывала сугробы, чтобы быстрее таяли. Впереди показалась ржавого вида громада железнодорожного моста. Впрочем, мост был закрыт рекламными плакатами почти полностью. Супермаркет «Авоська» — первый и лучший в форте. Ну да. Открыли супермаркет. По размеру на супер он пока не очень тянет, но все же прогресс. Ночной клуб «Снежный Будда». Для девушек вход бесплатный. Это на Южном вроде даже приличное место, говорят. Банк «Север», кредиты сразу под разумный процент. Ну да, особенно если знать, что банк маленький, а название «Север» пошло от северной окраины. И за банком «Семёра» стоит. Они и будут кредиты возвращать. Поворот под мост на заправку. Ну, хоть очередь небольшая. За соляркой два грузовика стоят и немолодой патруль. За бензином всего две машины — УАЗик военного типа и Нива с разбитым левым задним фонарем с городскими номерами. Торговцы, небось. Оттуда сюда только торговцы и катаются. Ну и шпионы, маскирующиеся под торговцев. Город очень всякие спецоперации любит и всерьез полагает себя, если не в состоянии войны с фортом, то почти в состоянии. А в форте бардак, и тут все время эту войну забывают. Ну, правда, бардака все меньше и меньше. У патруля окно открыто, музыка слышная, болтовня. Тоже радио слушают. Его все слушают, это вроде как кусочек нормальной жизни, эдакий якорь. Очередь сдвинулась раз, второй, мужик в замасленном ватнике начал заливать бак под пробку. Когда он принимал от меня деньги, зазвонил чарафон. «Добрый день, это Ленёв!» — послышался знакомый голос. «Есть минутка?» «Для вас всегда!» — ответил я, пытаясь придать голосу максимальную искренность. «Нам бы не по телефону лучше! Можете к нам заехать?» «Вообще-то я поесть планировал, я даже не завтракал толком. И к вам это куда?» «Вот с нами и поедите. Мы с доставкой из гостевой избы возьмем. За наш счет». Я забрал через окно сдачу, махнул рукой заправщику, прощаясь. Проехал вперед, чтобы освободить место у колонки. «И куда к вам ехать?» «Красный 42, но заезд с кривой. Там зеленые ворота, это угол между красным и общежитиями патруля». «Да?» Я чуть удивился. «Мне минут 5 надо, я рядом совсем. Ну, если накормят, то поговорим». Разворачиваться не стал, проехал дальше по Терешковой, у гимназии ушел направо и перед центральным отделом дружины выехал обратно, на кривую. Ну да, та самая промзона, которую я только что проехал. Похоже со стороны на что-то вроде ведомственных гаражей или подобное. К моему удивлению, ворота перед Чироки открылись сразу. А дальше боец в камуфляже, вооруженный моим же дробовиком, проверил у меня документы. «Вон там у забора паркуйтесь, и прямо в ту дверь», — показал он рукой. Точно, у бетонного забора с колючкой поверху стояли два черных патриота с мигалками и беленькая новенькая Нива. Чуть дальше, у дальней стены, я увидел Соболь, без всяких опознавательных знаков, и серую буханку. То есть тут все не просто так. Кстати, я понятия не имею, где вообще контрразведка базируется. Но точно не в центральном отделе. Хоть и рядом, получается. Одноэтажное кирпичное здание с двускатной крышей явно когда-то было складом. Но потом его перестроили под нечто вроде офиса. За ним, еще заезжая, я разглядел два таких же. Дверь была открыта, но на нее направлены две камеры. А на потолке и стенах я увидел целый набор проводов и амулетов. Точно защита. И покруче, чем в банке. Встретил меня в коридоре рослый седой мужик с совсем не седыми усами, пожал руку, потом сказал: «Пошли!» Идти за ним пришлось 5 метров, наверное. После чего он пропустил меня в скромно обставленный кабинет с Т-образным обшарпанным столом и большими картами форта и области на стене. Илья сидел в стареньком вращающемся кресле на месте главного. Кузьминок, который тоже оказался здесь, перекладывал листы бумаги в папке, сидя за совещательным столом. «Мы уже обед заказали, сейчас привезут!» — оповестил Ленёв, едва я вошел. «Садись!» Одет он был, как обычно, в водолазку под твидовый пиджак. А вот Кузьминок, к моему удивлению, был сегодня в форме. В свитере защитного цвета с нашивкой со званием на рукаве и таких же брюках. Никогда раньше его в этом наряде не видел. «Николай!» Ленёв подался вперед и оперся локтями на стол. «Что на этот раз с Хмелёвым произошло?» «Попытка похищения!» Включил я дурака, пытаясь просто выиграть время и дать Ленёву сказать больше. Прикинулись грузчиками, вошли в бар, попытались вырубить амулетом-парализатором, но у Хмелёва оказался защитный амулет, который сработал. Дальше началась бестолковая драка, но Хмелёву в руку, к счастью, попал хлебный нож. А второй нападавший убежал. «Почему убежал, как думаете?» «Ну, потому что выбор был — или убивать Хмелёва, или бежать. Вырубить уже не получилось, тот схватился за оружие. А убивать нельзя, нужно именно похитить. Пришлось бежать». «И натолкнулись на вас, так?» «Да, немного повезло. Мы совсем рядом были. Задержанный у вас?» «Уже арестованный», — поправил Кузьминок. «Есть постановление». «Ну и славно», — кивнул я и все же уточнил. «Так у вас?» «У нас, в соседнем корпусе», — Ленёв показал пальцем за окно. «Но я бы хотел ваше мнение сперва услышать. Кто это был?» «Ну да, примерно этого я и ожидал. Из арестанта они уже наверняка все вытрясли. Пытки тут не нужны. Достаточно ненавязчивой помощи гимназистов. Если мне сейчас совсем в непонятку уходить, испорчу отношения. Выставлю себя дураком, а с дураками дел стараются не иметь. Сказать правду тут ведь как? Скажешь А, надо будет говорить и Б. А Б у нас известно какое. Калька с карты. Хмель точно с ума сойдет, если узнает, что я всю Ленёву сдал. А если не сдам, то Хмель долго не проживет, однозначно. Потому что на него задача поставлена. Это же понятно, кто. Они даже в Лудине не постеснялись тогда человека задержать. Это не Тёма Жилин, это хуже. Может, и не хуже, но эффективнее однозначно. Да и не только Хмель на счету. Его просто сочли более уязвимым. Цепочка все же через Милу. А Мила жила со мной. Так что и за мной придут. Городские это. Ленёв с Кузьминком быстро обменялись взглядами. «И что городским, может быть, нужно от владельца бара?» «Они думают, что у нас есть один документ, который их очень интересует». «А он есть?» «Нет», — я покачал головой. «Но мы знаем, где он может быть. Должен быть, если точнее». «Что за документ?» — спросил уже Кузьминок. «Ну, как сказать? Это не секретные сведения о магической защите форта. Этот документ имеет скорее коммерческое значение. С помощью него мы были намерены сильно поправить свое благосостояние». «А городу тогда он зачем?» — явно удивился Ленёв. «Вот теперь надо что-то конкретное говорить. Но только так, чтобы нас не залошили по полной за спасибо и крепкое рукопожатие. Родина не забудет, понятное дело, но не забывать процесс бесплатный. Я не уверен до конца, но думаю, что эту бумагу можно использовать как карту тех мест, где следует искать полезные ископаемые. Может, даже в больших количествах. Панфилов составлял карту? Даже это знаете? Я чуть польстил в постановке вопроса, это иногда полезно». «Кое-какая информация уже ходит», — явно подбирая слова, ответил Кузьминок. «Сначала прошла информация из Лудина про вашу спецоперацию, потом еще и это всплыло. Панфилова убили трое. Анатолий Перелазов, бывший дружинник, уволен за торговлю наркотиками. Доказать не смогли, но уволили. Житель китайского квартала Лин, кличка Трипанг. Кличка местная, понятно, не китайская. Был здесь кем-то вроде бойца триады. Под зачистки не попал. На глаза тоже пока не попадался. Вел секцию по ушу недолго». «А третий?» «Некто Мустафин. Имени не знаем, потому что документов он не получал. Погоняло, понятное дело, Мустафа. Работал исполнителем на контракте, как мы выяснили, на кого угодно. Еще была погремуха гнилой», — добавил Ленёв. «Изо рта у него постоянно воняло. Он Панфилова и пытал». «Откуда столько подробностей? Арестованный сдал, что ли?» «Нет, нам попался организатор. Некто Макароныч. Макаров Станислав. Он на мокрухах по найму зарабатывал. Чтобы не повесили, сдал все свои контакты». «А кто заказчик Платонова? Сдал?» «Сдать-то он сдал, но заказчик с предосторожностями. Так просто его не вычислишь». «Зато я вычислю, кого мы с Хмелем на пустырь увезли в кузове пикапа и кому я там арматурино еще и голову проломил, чтобы никакой медиум не докопался до причин смерти. Трипанга и Гнилова». Хмель упоминал, что у здорового изо рта воняло кошмарно. А вот Перелазова там не было. Может, он за рулем машины был и их не дождался. А может, они просто пешком вдвоем заявились. «Так где карта?» — спросил уже напрямую Ленёв. «Давайте так. Карту я вам отдать попытаюсь, не вопрос, если она еще там. Но если она все же там, я хотел бы на этом что-то заработать. Это ведь для всех сторон коммерческое предприятие. Башкой рискуем тут мы, и не хотелось бы делать это за бесплатно». «А что с этого можно получить?» Ленёв не выглядел возмущенным, скорее, немного озадаченным. «Я не знаю. Нефть где-нибудь, кроме Лудина, газ, уголь, железо, что угодно». «Ну, предлагайте». «Летом мы устраиваем экспедиции по тем местам, на которые карта покажет». Я надавил на слово «мы». «Если мы что-то находим серьезное, вы открываете нам кредитную линию в Центральном городском, на другое направление развития, или просто платите премию в объеме комиссионных от оценки запасов. Хватит у вас влияния?» «Если оно того стоит, то хватит. Но если мы находим что-то небольшое и не слишком стратегическое, или сами это развиваем, или в доле, а вы помогаете с кредитом, как-то так». Ленёв откинулся на спинку кресла, закинув руки за голову и даже закусив губу в задумчивости. Потом сказал: «Не вижу ничего невозможного. А что найти рассчитываете?» «Не знаю. Пока ничего не знаю. Надо добыть карту, сесть с ней и думать». Он вновь опустил руки на стол и сказал: «В принципе, я согласен, но просто добыть эту карту мало». «А что еще нужно?» «Город здесь целую сеть агентов развернул. С Лигой они расплевались. Семеро тоже от них подальше держится. Жилин без вести пропал», — добавил он, не моргнув глазом. «Если нам эту сеть разом накрыть и повязать, влияние города в форте упадет очень сильно. А если допросить, то мы заодно узнаем, кто их интересы еще продвигает». «И как мы в этом задействованы?» Это уже конкретика. «И это разумно. Я на месте Ленёва примерно то же самое попытался бы проделать». «Вы должны выманить их на себя. Мы их берем. Об остальном уже договорились». Тут в дверь постучали, и какой-то молодой парень в черном свитере, заглянув внутрь, сказал: Вам тут еду привезли. — Наконец-то. Саня все еще был в мастерской и занят. Когда я вошел, он лишь спросил. — Привез? — Нет. Сам поел, а тебе не привез. Решил, что талант должен жить в мансарде и голодать. В мансарде ты и так живешь. А вот сголодать сложней. Разожрался, как кабан. — Да ладно! — засмеялся он, решив, что я шучу. — Давай жратву! — Сань, нет жратвы. Я до дракона не доехал. Ленёв позвонил. — Пошли в паб, я тебя там так и быть покормлю. За свой счет, заметь. Тфу, блин! Свяжешься с тобой. Дай мне 10 минут, сейчас закончу. — Глушитель? — спросил я с надеждой. — Рабочий день! — отрезал он. Закончил он быстрее минуты за две, после чего мы направились в паб. Слава был на месте, Иван за стойкой, так что мне осталось только зазвать хмеля к нему в подвал. Саня остался у стойки ждать ужина, а я, как поевший заранее, лишь дал гостеприимному хозяину возможность наполнить мою кружку пивом. — С Ленёвым встречался, — сказал я. — Только что. — И что? — Пришлось сдать историю с картой. Миль сморщился так, словно у него зуб заболел, потом спросил. — А точно стоило? — Точно. Во-первых, они уже знают многое. Знают про заваруху в Лудине. — Кузьминок рассказал мне сегодня. — И мне рассказали. Еще знают тех, кто убил Панфилова. Взяли посредника в заказе. Назвали имена тех двух, ну... Я показал пальцем на пол, на то место, на котором мы заворачивали в пленку трупы. И был еще один. — Но они не знают, так? Мель напрягся. — Нет, не знают. Скоро снег сойдет, тогда... Ну, там видно будет. В общем, я не об этом на самом деле. Я отпил из кружки. Это городские. И если контрразведка их не упакует, то они доберутся до нас. А чтобы их упаковать, надо поработать приманкой. Ну, хорошо. Миль тоже приложился к кружке. А нам что с того? Выживем. Это для начала. Приманка всегда выживает, верно. Это у приманок традиция. А потом... Договорились так. Посмотрим, что нам вообще получится с этой карты вывинтить. А затем решим, как с этим всем распорядиться. Попробовал я сформулировать результат нашего разговора максимально точно. Что-то они пообещали, но пока всерьез говорить трудно. Карты-то нет. Может, геолог вообще ошибался? Или мы что-то не так поняли? А может, им липовую карту скинем? Слав, ну не играют с такими в темную. В последнем нашем случае они все свои обещания выполнили. У нас вроде как теперь дружба. Общаемся неформально, формально сотрудничаем. Не стоит. Так и до беды недалеко. И главное... После всего надо всем дать понять, что карта ушла в контрразведку. Тогда интерес к нам со стороны кого не надо упадет до нуля. Если не решат нас грохнуть просто от обиды. Если агентурная сеть развалится, не решат. Им такое внимание ни к чему. И это все же не бандиты. Такие люди прагматичны. Ну, более или менее. И главное, там, скорее всего, такие куски будут, что нам просто не по зубам. Вот прикинь, нашли мы нефть, например. И что дальше? Объявим своей... «Да кто нас слушать станет? Просто турнутся ресурсы, и все. «А так?» «А так, примерная договоренность о том, что нам отдадут с большого ресурса малую долю. Если что-то небольшое найдем, сами войдут в долю, помогут инвестициями». «Зато под крышей», — не спросил, а скорее сказал Хмель. «Зато под крышей, да». Хмель замолчал, потягивая пиво, потом все же произнес без особого воодушевления. «Может, и правда других вариантов нет». «Ты сказал, где карта?» «Самое смешное, что пока нет. Но сказать надо будет, если не хочешь сам лезть в Ширли-Муры». «А я могу. Ты же знаешь». «И знаю, чем это заканчивается. Сам пулю из тебя тащил», — согласился я. «Давай только карту со стены снимем и спрячем. Без нее у кальки тоже ценности ноль. Для танка нужны двое. И, Слав, вот какое дело. Мне начальник лички из цеха подсказал, что продается офис Жилин сопровождения на Пионерской. Знаешь, где это?» «Офиса не знаю, а Пионерскую знаю. Южный бульвар, считай». «Дом 3, глянь. Там за главного Лысый. Ага, тот самый». Кивнул я, увидев, что Слава персонажа вспомнил сразу. «У Лысого денег нет. В форте оставаться он боится. Поэтому, если правильно поторговаться...» «Да?» Миль явно задумался. «Пионерская. Там бы бар работал». «Там бы и ресторанчик работал недорогой. Вокруг офисы. А на Южный всем ходить дороговато». «Слушай», — задумался он еще плотней, — «надо бы подумать, я посмотреть съезжу». «А я подумаю, как с Лысым поторговаться». С лестницы донеслись шаги. Саня с тарелкой спускался, жуя прямо на ходу.